Глава 43. Кира. Поверить своим глазам не могу. Часто-часто моргаю, но нет, мне не чудится. Я и в самом деле вижу, как... Вижу, как меня облапошили, словно глупого ребенка. Черт! Хочется смачно стукнуть себе по лбу, но виду я, конечно, не подаю. Хоть Березовский сверлит меня лукавой улыбкой, я делаю вид, что внимательно всматриваюсь в экран телефона. «Что скажешь, Кир?» Заметив, что запись закончилась, он лишь после этого задает вопрос. «Что тут сказать?» — растерянно проговариваю я. Жуть, как не хотящий признавать свою оплошность. Альбина все очень ловко провернула. «Как ты узнала, что именно в тот момент нужно было подойти в мой кабинет? Это у тебя так чуйка сработала или...» «Нет, Антош, не чуйка. Мне пришло сообщение от тебя, что ты сделал мне сюрприз и ждешь у себя в кабинете». Мрачно выдаю я в ответ, отмечая про себя, что эта сучка нарочно все это подстроила. Боже, да будь она сейчас рядом, я бы точно вцепилась ей в волосы. Но самое главное, офигенно радостное, восхитительное и замечательное — это то, что между ними. Черт возьми, да ведь между ними ничего не было. Ничего, ничего. Это облегчение затмевает все остальные негативные чувства от сложившейся ситуации. От внезапной радости на моем лице расплывается благоговейная улыбка. Сердце становится тепло, и, кажется, все ранее нанесенные на него трещины мигом словно по волшебству зарастают. А вот только хмурое лицо Антона выдает ярость. «Вот стерва, я ей такой сюрприз устрою!» — грозно рычит Антон. «Похоже, она каким-то образом взяла мой телефон и написала тебе с него сообщение. Точно, я ведь, когда выходил из кабинета, кажется, оставил его на столе». Задумчиво чешет затылок Березовский. «Так забавно он сейчас выглядит. Выражение лица угрюмое, а в глазах мелькает растерянность». «Да уже и не важно, Антон. Главное, что мы успели вовремя все выяснить. Смущенно лепечу я, ведь страшно даже представить, что мы могли бы из-за этой подставы рассориться с ним раз и навсегда. Вот только...» «Лучше больше не тянуть, а выяснить все сразу, как и советовали мне девочки. Ведь из-за этой недосказанности моя реакция не была обдуманной. Я действовала на эмоциях, думая о том, что Березовский нарочно решил меня унизить, а вышло все наоборот. Почему ты не сказал, что знаешь ее?» Березовский издает тяжелый вздох, а затем оглядывается по сторонам. «Слушай, давай выйдем отсюда». «Прекрасная идея. Тут же соглашаюсь я, ощущаю, насколько душно и неуютно стало в этой забегаловке. А вспомнив того неприятного мужика, машинально ежусь от колючих мурашек, пробегающих по спине. Когда мы оказываемся на улице, то сразу же направляемся к машине, стоящей неподалеку. Когда я взял Альбину на работу, тогда я еще не знал, что она, оказывается, дочь друзей моих родителей. Слова Березовского звучат вполне искренне и убедительно. Об этом я узнал чуть позже, когда приехал в гости к родителям и увидел ее за столом. Скорее всего, мама мне ее и подсуетила. Услышав упоминание о Татьяне Николаевне, сам по себе из меня вырывается возмущенный рык. Она все никак не уймется, так и норовит найти сыночку подходящую партию. Змея подколодная. Ясно. Обреченно вздыхаю в ответ, словив грусть от того, что эта женщина вряд ли даст нам с Антоном быть вместе. Ты мне веришь, Ир? Когда мы оказываемся в машине, Антон тянется мне навстречу, отчего наши лица оказываются очень близко. Угу, верю. На выдохе отвечаю, ощущая, что меня снова что-то тревожит, не дает расслабиться и погрузиться в омут любви полностью. Тебя что-то тревожит? Антон ловит мое состояние, наверное, оно написано у меня на лице. Если честно, то да. Решаю на этот раз не таить свою тоску внутри, а сказать, как есть. Твоя мать. Не забивай себе этим голову. Спокойно произносит Антон, едва ощутимо чмокая меня в губы. А мой мозг лишь от этого начинает плавиться, словно воск. Она смирится с этим. Не переживай. Сдавленно улыбаюсь, потому что Антон, похоже, не очень-то хорошо знает свою мать или просто не хочет замечать очевидного. На самом деле мой сюрприз заключался в другом. Заговорщически шепчет он мне на ушко. В чем же? Взглянув на часы, он несколько раз кивает. «Успеем», — бодро заключает он, заводя двигатель. «Что ты задумал?» Сверлю его изучающим взглядом, любопытство не дает покоя. Антон берет в руки телефон и при мне начинает печатать сообщение. «Альбине». «Добрый вечер. Завтра на работу можете не приходить. Вы уволены». Яркая улыбка расплывается на моих губах, и снова я поплыла в неведомые края. Глупое сердце хочет верить в искренность Березовского. Да как тут не верить, когда он уже не раз доказывает ее своими поступками? «Чтобы ты раз и навсегда поняла, что эта девушка меня никаким образом не интересует». Гордо произносит он, при этом не переставая довольно ухмыляться. «В этом заключался твой сюрприз», — отшучиваюсь я, встречаясь с его ласковым взглядом. «Нет», — бодро протягивает он. «Стоп, Антон, а как же дети? Там Светлана Георгиевна с ними, наверное, уже с ума сошла». Испуганно шепчу я, ощущая укоры совести за свой необдуманный, сделанный в порыве эмоций поступок. «Так мы к ним и едем», — бросив на меня короткий взгляд, успевает еще и хитро подмигнуть. «Не бойся, старушка с радостью согласилась с ними провести время. Думаю, побыв с нашими сорванцами всего лишь час, ей общения хватит на несколько дней вперед, так точно». Закатываюсь со смеху, в душе так легко и свободно становится, словно я вновь парю над землей на крыльях любви. Эти крылья мне вновь подарил Антон. «Закончим этот день на романтичной ноте, любимая. У нас еще есть время все исправить». Березовский находит мою ладонь и крепко ее сжимает. А каким тоном он произнес слово «любимая»? Ну все, теперь я точно пропала.